Глава 15. Стамбул. Самым сильным впечатлением в первые дни путешествия, да, впрочем, и потом, был вид открытого моря. День и две ночи между Одессой и Босфором не было видно берегов. Проход шел полным ходом, в то же время как бы неподвижно оставаясь в центре синего круга. И когда в полдень солнце стояло над головой, Пете было трудно понять, в каком направлении движется пароход. Было что-то упоительное в этой мнимой неподвижности, в отсутствии на горизонте земли, в этом торжестве двух синих стихий, воздуха и воды, в которых как бы купалось все Петино существо, освобожденное от грубой власти земли. На рассвете второго дня Петя проснулся от беготни над головой. Звонил пароходный колокол. Машина не работала, и в непривычной тишине слышалось свежее, булькающее движение воды вдоль борта. Петя посмотрел в иллюминатор и в легком утреннем тумане близко увидел высокий зеленый берег с маленьким маяком и казармой под черепичной крышей. Петя быстро оделся и побежал наверх. На спардеке рядом с капитаном стоял турецкий лоцман в красной феске, а пароход самым малым ходом втягивался в зеленое ущелье Босфора. Оно то расширялось, то сужалось, как извилистая река. Иногда берег так близко придвигался к пароходу, что Пете казалось, можно дотянуться до него рукой и потрогать надмогильные столбики мусульманского кладбища, беспорядочные косы, белеющие между черными кипарисами, маково-красный флаг с полумесяцем над таможней ли, дерновые кронверки береговых батарей. Это уже была Турция, заграница, чужбина, и вместе с острым любопытством Петя вдруг почувствовал мгновенный прилив, никогда не испытанный им раньше острой тоски по родине. И это чувство уже не проходило до тех пор, пока Петя не вернулся в Россию. Солнце уже поднялось довольно высоко, и жаркое отражение воды бегало по всему пароходу, от ватерлинии до кончиков мачт, когда вошли Золотой Рог и остановились на Константинопольском рейде. С этой минуты семейством Бачей овладел род безумия, свойственный всем неопытным путешественникам. Им захотелось немедленно, не теряя ни одной минуты драгоценного времени, осмотреть все без исключения достопримечательности этого единственного в мире города, длинная панорама которого, полная знойного мерцания, муравьиного движения толпы, так близко стояла перед глазами своими куполами приземистых, но тем не менее высоких мечетей, окруженных пиками минаретов. Плюнув на завтрак и с нетерпением дождавшись, когда жуликоватый турецкий чиновник, получив несколько серебряных пиастров, поставил в паспорте какую-то закорючку, оказавшуюся, впрочем, знаком Османа, семейство Бачей спустилось по внешнему трапу и, раздираемое на части разбойниками-лодочниками, наконец кое-как упало на бархатные подушки ялика и было за две лиры перевезено на набережную. Все дальнейшее слилось для Пети в ощущение одного бесконечного, мучительно знойного, трудового и в то же время праздничного дня, состоящего из чередования оглушительного, поистине восточного базарного шума, поистине восточной скучной религиозной тишины, огромных, как площади, пустынных дворов вокруг мечети и каменного музейного холода внутри них. Но и там, и здесь надо было все время платить лиры, пиастры, пары, межидии, монеты, восхищавшие мальчиков турецкими надписями и странным знаком Османа. В Турции семейство Бачей впервые столкнулось со страшным явлением гидов, то есть проводников, показывающих туристам достопримечательности города. Гиды преследовали их в продолжении всего путешествия. Были гиды греческие, итальянские и швейцарские. При всех своих национальных особенностях они имели одну общую черту – назойливость. Но у константинопольских гидов эта назойливость достигала высшего предела. Едва ступив на мостовую Константинопольской пристани, семейство Бачей сразу же подверглось нападению гидов. так же, как и лодочники, гидервали их на части, оспаривая, кому достанется добыча. Это была настоящая уличная свалка, почти побоище, на которое, впрочем, никто не обращал внимания, как на зрелище вполне обычное. Со страшными проклятиями на всех языках и диалектах восточной части Средиземного моря гиды вырывали друг у друга бумажные манишки, со зверскими лицами замахивались тросточками, пыхались локтями, становились задом и легались. В конце концов, семейству бачей досталось одному наиболее влиятельному гиду, оттеснившему своих соперников при содействии знакомого полицейского. Он был в визитке, сильно полинявшей подмышками, в штучных полосатых брюках и красной феске. Его воинственно раздутые ноздри и жгучие усы янычара выражали решимость умереть, но победить, в то время как во всем остальном лицо и, в особенности, испуганные глаза с абрикосовыми мешочками улыбались в страстном желании немедленно показать туристам решительно все достопримечательности Константинополя. Перу, Галату, Илдыз-Киоск, фонтан-змей, семибашенный замок, древний водопровод, катакомбы, бродячих собак, знаменитую мечеть Айя-София, мечеть султана Ахмеда, мечеть Сулеймана, мечеть Османа, Селима, Баязета и все 227 больших и 664 малых мечети. Одним словом, все, что только пожелают осмотреть туристы. Он втолкнул их в параконный фаэтон, сверкающий раскаленной медью, а сам встал на подножку и, дико озираясь по сторонам, велел кучеру гнать во всю мочь. Вечером до такой степени умучились и устали, что, пока наконец добрались до парохода, Павлик заснул уже в лодке, и матросу пришлось нести его по трапу до самой каюты. Василий Петрович был не на шутку встревожен, даже удручен безумными издержками этого дня, не говоря уже о том, что даром пропали оплаченный завтрак и обед. Было решено повести себя завтра умнее, обойтись без гида своими средствами. Этому должно было способствовать то, что ночью Палермо перевели с рейда к пристани, где он пришвартовался для погрузки в числе десятка других пароходов. Трудно было себе представить, чтобы гид отыскал их в этой однообразной пароходной тесноте. Они заснули мертвым сном в тесной нагретой задней каюте под грохот лебедок и при движущемся свете разноцветных рейдовых огней, проникавшим сквозь иллюминатор. Разбуженные зеркальным блеском утреннего солнца и снова увидев перед собой волшебную панораму Стамбула, Василий Петрович и мальчики поторопились сойти на пристань. Это был последний день их стоянки, надо было воспользоваться им как можно лучше. Первый, кого не увидели на пристани, был гид, радостно приветствующий взмахами бамбуковой трости над головой, а немного в стороне стоял фаэтон с покорной фигурой меднолицого македонца на козлах. И повторился вчерашний день. С тем лишь добавлением, что под видом достопримечательностей гид стал таскать их по базарам и знакомым лавочкам, уговаривая покупать сувениры. Покупка сувениров оказалась столь же опасной и разорительной, как осмотр достопримечательностей. Но семейство бачей, оглушенное впечатлениями, уже вступило в ту стадию туристской горячки, когда люди теряют всякую волю и с лунатическим бездумием подчиняются всем прихотям своего гида. Они покупали пачки грубо раскрашенных открыток с видами тех же самых достопримечательностей, от которых изнемогали в действительности. Они платили пиастры и лиры за кипарисовые четки, за какие-то литые стеклянные шары с разноцветными спиралями в середине, за тропические раковины, за ножи для разрезания алюминиевые перья, точно такие же, какие можно было купить в Одессе на выставке. В ограде греческого монастыря афонские монахи всучили им за 6 пиастров желтый деревянный ящик с громадным увеличительным стеклом, через который надо было рассматривать виды Афона. Они очнулись лишь перед европейским кварталом Константинополя, среди роскошных магазинов, ресторанов, банков и посольств, утопающих в темной зелени южных садов. Гид тащил их в знакомый магазин фотографических принадлежностей покупать кодеки, а после покупки аппарата предлагал семейству бачей пообедать с ним в шикарном французском ресторане. Но тут Василий Петрович снова очнулся, взбунтовался, и они, спасаясь от роскоши и разорения, ударились в другую крайность. Константинопольские трущобы, где увидели человеческую нищету, доведенную до крайности. Впечатление от этих трущоб так тягостно подействовало на Петину душу, что мальчик не скоро пришел в себя. Даже поездка на Азиатский берег в Скутарии не сразу вернула Пете душевное спокойствие. Маленький пароходик бежал через Босфор, разваливая носом зеленую воду и оставляя за собой две расходящиеся зеркальные морщины. Сотни яликов отражались в проливе, неподвижном, как озеро. Под их легкими тентами на бархатных подушечках полулежали турецкие купцы, чиновники с портфелями и офицеры, едущие по делам в Скутари или обратно. По всему заливу вспыхивали на солнце мокрые весла. С азиатского берега доносились степные запахи чабреца и тмина, а Пете все еще казалось, что он дышит смрадом трущоб и видит тучи зеленых мух над гноящимися глазами нищих стариков. Едва причалили к пристани Скутари, как отдохнувший на пароходике гид с новой энергией бросился вперед, стараясь напоследок показать как можно больше местных достопримечательностей. Но силы наших путешественников уже окончательно иссякли. Рядом был базар. Они набросились на прохладительные напитки. Несладкий лимонад со странным привкусом анисовых капель показался им райским напитком. Потом пили розовую ледяную воду, подкрашенную фуксином, и ели костяными ложечками из толстых стаканчиков разноцветное мороженое, какое обычно продавалось на Пасху на Куликовом поле. Затем их внимание привлекли горы самых разнообразных восточных сладостей. Василий Петрович всегда был противником того, чтобы детям давали много сладостей, которые портят зубы и отбивают аппетит. Но здесь даже и он не мог устоять против искушения попробовать баклаву, плавающую в медовом сиропе на железных противнях, или соленые фисташки с костяной скорлупой, лопнувшей на конце, как палец, лайковой перчатки, откуда выглядывала темно-зеленая мякоть. Восточные сладости вызывали жажду, а выпитые потом прохладительные напитки, в свою очередь, снова вызывали непреодолимое желание есть восточные сладости. Петя, хорошо помнивший случай с бабушкиным вареньем, вел себя в отношении восточных сладостей аккуратно. Зато Павлик не стеснялся. Он так разъелся, что его невозможно было остановить. Когда же отец решительно отказался больше покупать сладости, Павлик нырнул в базарную толпу и через некоторое время вынырнул, держа в руках довольно большую коробку самого лучшего рахат-лукума, оклеенную яркими лаковыми картинками. — Где ты взял рахат-лукум? — грозно спросил отец. — Купил, — ответил Павлик с независимой улыбкой. — А деньги? — У меня было полтора пиастра. — Откуда ты их взял? — Выиграл. — Не без гордости, — сказал Павлик. — Как выиграл? — Где? — Когда? — У кого? И тут выяснилось, что во время переезда из Одессы в Константинополь, пока отец изучал путеводитель и уточнял бюджет путешествия, а Петя целые часы проводил на палубе, мечтательно подставив грудь в своей фланельке и полосатой тельняшке под широкий черноморский ветер, Павлик успел подружиться с итальянским официантом, был введен в общество ресторанной прислуги второго класса и помаленьку поигрывал с ними в лото, пустив в дело завалявшиеся русские 3 копейки, обмененные ему итальянским официантом на турецкую валюту. Павлику повезло, и он выиграл несколько пиастров. Василий Петрович схватил Павлика за плечи и, не обращая внимания на то, что они находятся в центре большого азиатского базара, стал его трясти, крича: «Как ты смел играть в азартную игру, негодный мальчишка! Сколько раз я тебе говорил, что порядочный человек никогда не должен играть на деньги, тем более с иностранцами!» Павлик, который уж начал слегка подташнивать от восточных сладостей, притворно захныкал, так совершенно не разделял взглядов отца на игру в лото, к тому же еще такую удачную. Отец вспылил еще больше. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы гид вдруг не посмотрел на свои шикарные часы накладного американского золота с 4 крышками. Оказалось, что до отхода Палермо остается не больше 2 часов. Не хватало еще опоздать. Семейство бачей бросилось на пристань. Не торгуясь, нашло ялик и скоро очтилось на палубе парохода, который за это время уж погрузился и, готовый к отплытию, стоял на рейде и давал первый гудок. Прощание же с гидом превратилось в настоящую драматическую сцену. Получив, следуя ему, 2 лиры и стоя в качающейся лодке на своих выносливых ногах старого волка, в то время как Василий Петрович с семейством уже находился на шторм-трапе, он начал просить бакшиш. Он вообще отличался красноречием, свойством его беспокойной профессии, но теперь он превзошел самого себя. Обычно он говорил одновременно на 3 европейских языках, весьма ловко и своевременно вставляя самые необходимые русские слова. Теперь же он говорил главным образом по-русски, вставляя французские фразы, что придавало его речи экспрессию ложно-классических трагедий. Язык его монолога был темен, но смысл ясен. Протягивая руку, сверкающую медными перстнями с большими искусственными бриллиантами, с такой же страстью, с какой он описывал достопримечательности, он теперь описывал бедственное положение своей несчастной семьи, обремененной парализованной бабушкой, 4 малютками, лишенными молока и одежды. Он жаловался на старость, на плохие отношения с константинопольской полицией, которая отнимает у него почти все заработки, на хронический катар желудка, на чудовищные налоги и на конкуренцию, буквально убивающую его. Он умолял пожалеть дряхлого, необеспеченного турка, всю свою жизнь отдавшего служению туристам. Он горестно поднимал густые брови, с проседью по его щекам текли слезы. Все это могло бы показаться обыкновенным шарлатанством, если бы не настоящее человеческое горе, светившееся в его испуганных каштановых глазах. Василий Петрович не выдержал, и в протянутую руку гиды посыпалась последняя турецкая мелочь, которая нашлась в карманах Василия Петровича.